5. Во всемирном следопыте обстановка была совсем иная. Ответственным редактором журнала являлся директор издательства «ЗИФ», хромой и без одной руки, поэт и большевик Владимир Иванович Нарбут. Никто из посетителей следопыта его никогда не видел. Ему носили подписывать готовый макет журнала в кабинет, и все. Он также погиб в годы культа личности. Душой журнала был заведующий редакцией Владимир Алексеевич Попов, сокращенно ВАП, о котором я кое-что успел рассказать. Я немало наслушался его строгости, и потому у меня коленки затряслись, когда Владимир мне сказал, что Попов пожелал увидеть меня, чертившего для его журнала карты. И пока я шел вместе с Владимиром на Кузнецкий мост, номер 13, теперь номер 19, коленки мои продолжали трястись. В первой комнате редакции вдоль стен сидело несколько посетителей. За маленьким столиком ютился секретарь и единственный сотрудник редакции Александр Захарович Сокольский. Стояла тишина. Посетители молчали. Даже брат Владимир прикусил язык. Изредка то один, то другой поднимал голову и поглядывал на дверь, на которой висела табличка «Зав. Редакции». Первую комнату прозвали «Чистилищем», а вторую, в зависимости от того, как решалась судьба посетителя, называли либо «Раем», либо «Адом». Наконец заветная дверь открылась. Кто-то хмурый быстро выскочил из-за нее и, ни на кого не глядя, промчался мимо нас, размахивая туго набитым портфелем. Очевидно, его рукопись была забракована. На пороге предстал плотный пожилой мужчина с брюшком, в круглых очках, с усиками над плотно сжатыми губами, одетый в темный добротный костюм с темным галстуком на белой рубашке. Владимир так меня настращал перед встречей со всесильным завредакцией, что я смотрел на ВАПа, как на божество. Молчаливым жестом он поманил за полуоткрытую дверь жалкого старичка-ребусника, который в те годы таскался по редакциям журналов, всюду подсовывая шарады и ребусы, и которого впоследствии очень похожи обессмертили Ильф и Петров в 12 стульях. Вскоре старичок вышел сияющий со словами: «Принял, теперь туфли жене обеспечены, только велел деревья переделать, говорит, на кочаные капусты похожи». Он попросил у Сокольского тушь и перышко и тут же на подоконнике стал копаться со своим ребусом. Заветная дверь вновь отворилась, и опять предстал на ее пороге ВАП. Тем же молчаливым жестом он пригласил в свой кабинет Владимира. Я остался, трепеща от страха. Через несколько минут дверь опять отворилась. Выглянула голова Владимира. «Давай!» — крикнул он мне. Кабинет ВАПа был просторный. Несколько стульев, добротный письменный стол, широкое кресло. Над столом большой портрет Жюль Верна. На левой стене портрет Ленина. За столом восседал сам ВАП. Он оглядел меня с ног до головы, нахмурился, затем просветлел. Видимо, я ему понравился. Он назвал меня Сережа, протянул мне милостиво руку. Прием окончился неожиданно для меня удачей. Ва пришил на задней стороне обложки своего журнала помещать карты. Сперва обоих полушарий, потом СССР, потом Европы, других материков. Так подписчики к концу года получат в подарок маленький атлас из 12 карт. Придется признаться, подарок прескверный, потому что чертить эти карты доверялось мне. Так я стал хорошо зарабатывать, в основном в следопыте, в меньшей степени в других журналах. Выходило рублей 70 в месяц. На сегодняшний день надо считать втрое больше. За каждую карту для «Атласа» я получал по 15 рублей и купил хороший костюм, туфли, пальто. Однажды, единственный раз в жизни, прокатил Лялю Льинску на санках на Лихаче до села Всехсвятского и обратно. При особо обильных получках я вручал матери червонец другой. Подготовку в вуз я полностью забросил, а романы Золя продолжал читать настолько успешно, что все реже заглядывал в словарь. ВАП выплачивал деньги так: принесешь карту, он посмотрит, молча пожует губами, молча вытащит из письменного стола чековую книжку, что-то черкнет и вручит тебе голубую бумажку. Когда же он выдвигал ящик стола, то показывалась иной раз бутылка коньяку, лежащая на боку. Он задвигал ящик, а ты шел в банк через три дома на углу Рождественки. Там получал деньги, и все. В редакции работало лишь двое — ВАП и Сокольский. Потом, когда при следопыте стали издаваться приложения, журналы «Вокруг света» и «Всемирный турист», понадобился третий сотрудник. ВАП тогда подумал, а не принять ли меня, но потом остерегся. Одно дело — кормить двух бывших князей в штате несостоявших, художника и чертежника, а другое — принимать на штатную должность чуждый элемент, проводить его через бдительный отдел кадров с заполнением анкеты. И Попов зачислил скромного юношу, толстощекого и рыхлого, Сережу Грипачевского. Он усердно выполнял все поручения своего шефа, но был медлителен и безинициативен. Они справлялись втроем. А теперь в какой-нибудь тощей мурзилке сидят человек 20, редактор, замредактора, зав. Отделом прозы, зав. Отделом поэзии, художественный редактор, технический редактор, несколько девушек. И все они заседают, печатают на машинках, пишут, с утра до вечера треплются между собой и по телефону. В редакции следопыта молчали и работали Попов, Сокольский и Грипачевский. Да еще изредка забегала курьерша издательства. Шестое. В конце 1926 года Попов пригрел третьего князя. Это был дядя Владимир Трубецкой. Жил он со своей многочисленной семьей в Сергиевом Посаде плохо. Работая в тамошнем кинотеатре, получал мало. Денежные переводы за границы были не ахти какие, а число детей достигло 7. Каждого требовалось одеть, обуть, накормить. Своим братом Владимиром дядю связывала крепкая долголетняя дружба, и Владимир решил ему помочь. Еще в 1922 году, когда дядя Владимир приехал к нам из Богородицка, он привез с собой величайшую редкость — убитую им галку светло-песочного цвета. Альбинизм у животных и птиц иногда встречается, а хромизм — явление сверхредчайшее. Среди ученых-биологов хромовая галка произвела фурор. В зоологическом музее университета ее собрались купить за баснословную сумму. Но какой-то начальник отсутствовал, и дяде сказали, чтобы он принес свою диковинку на следующий день. Окрыленный неожиданной удачей, он явился к нам на Еропкинский, положил вещички на сундуки в прихожей, и пока целовался и обнимался со всеми нами, кошка стащила его драгоценность. Владимир посоветовал дяде написать о том печальном происшествии юмористический рассказ для следопыта. Эта идея вдохновила дядю. Через некоторое время он вновь появился у нас и прочел нам вслух свой рассказ «Миллиард за галку». Владимир посоветовал внести кое-какие поправки и передал рукопись в следопыт. Для камуфляжа автор скрыл себя под псевдонимом В. Ветов, то есть Владимир Трубецкой. Вапу рассказ понравился. Он только изменил заглавие на «Драгоценная галка». В советской литературе, согласно инструкции, цены, особенно столь астрономические, упоминать запрещалось. Владимир взялся рассказ иллюстрировать. Он изобразил дядю карикатурно и очень похоже. Худым, высоким, фуражки на маленькой голове, с усиками, в черной лохматой куртке, в брюках галифе, в обтрепанных обмотках и в огромных солдатских ботинках на длинных и тонких ногах. На одной из картинок фигурировали 3 тогдашних университетских профессора биологии, рассматривающие невиданную птицу. Кожевников, Огнев и Бобринский — тоже очень похоже изображенные и тоже карикатурно. Попов обладал замечательным свойством находить талантливых писателей и художников. Мой брат был очень многим обязан Попову. Я уже называл имена писателей Александра Грина, Александра Беляева, Василия Яна и других. В следопыте на конкурсе первую премию за рассказ получил студент-геолог Володя Белоусов. С того времени Попов 3 года подряд посылал его на летние каникулы в творческие командировки в разные глухие края нашей страны и печатал интересные рассказы и очерки молодого туриста. Владимир Владимирович Белоусов стал крупным ученым, членом-корреспондентом Академии наук. Он умер в 1985 году. И у дяди Владимира Попову гадал скрытый талант писателя и предложил ему писать для журнала юмористические охотничьи рассказы. В «Следопыте» появился второй рассказ В. Ветова «Щадилов пруд», в котором фигурировали уже два незадачливых охотника. Высокий и худой сам автор, прозванный «Хвощом» из-за своих обтрепанных обмоток, похожих на два стебля хвоща, и другой охотник, низенький и тоже худой, с очками на длинном носу, Семен Семенович Бочонкин. Попов предложил дяде писать серию рассказов об этих двух героях. Так начали появляться в «Следопыте» через два номера на третий, иногда через номер, необычайные приключения Бочонкина и Хвоща. За два с лишним года было напечатано 12 рассказов этой серии. Иные были талантливы, иные не очень. И только один рассказ Попов забраковал. Действие их происходило на фоне старозаветного городка Тульской губернии Б. Подразумевался Богородец к началу 20-х годов. Читатели заметили эти рассказы, а у жителей Богородицка, угадывая, кого изобразил автор, угадывая место действия, были в восторге, передавали журнал из рук в руки, зачитывали до дыр. Так дядя Владимир получил хороший дополнительный заработок. Попов в одной своей обзорной статье сказал про автора, что он начал выходить на широкую литературную дорогу. А брат Владимир, иллюстрируя его рассказы, получил известность не только как морской художник, но и как художник-юморист. По своим выходным, по понедельникам, дядя Владимир приезжал к нам, и тогда вечером вокруг стола под председательством дедушки собирались мы все, кроме моего отца, удалявшегося в свою комнату к очередной письменной работе. Дядя читал вслух, и начинался обстоятельный и оживленный разбор рукописи. Придирчиво критиковал брат Владимир, предлагал что-то выкинуть, заменить неудачный эпитет, придумывал новые, иногда разрушающие сюжет, удачные ходы. Моя мать вносила кое-какие поправки, дедушка вставлял что-то остроумное, и дядя Владимир, несколько обескураженный и одновременно окрыленный критикой, возвращался в Сергиев Посад переделывать рассказ. А случалось, самый сюжет рассказа вообще выдумывался у нас за столом. Задавал брат Владимир вопрос: «А что произойдет, если в Богородицком пруду неожиданно заведется крокодил?» И начинал фантазировать, оживленно спорить, как он туда попал, что он там делал, кого напугал, кого съел, как его ловили Бочонкин и Хвощ, и чем все это кончилось. Так у нас за столом появился сюжет рассказа «Аллигатор с реки Миссисипи». А я скромно и молча усаживался в уголку, ни разу не осмеливался подать совет и слушал во все уши. Те шумные обсуждения стали для меня первой школой писательского мастерства. Приезжая к нам, дядя Владимир постоянно с увлечением рассказывал о писателе Михаиле Михайловиче Пришвине, который в 1926 году переехал из Переславля-Залесского в Сергиев Посад